Реки, хотя их много, в большинстве своем, к несчастью, не судоходны. Нейба, Макорис, Яке дель Норте или Монте-Кристи, Асама, Юна и Артибонит, причем последний является самой большой. С моря вид этого острова очарователен. Точно огромный букет цветов вырос из недр моря. Мы не станем рассказывать историю Санто-Домингской колонии. Это остров по нерадивости, жестокости и скупости испанцев через 150 лет после своего открытия дошел до такой нищеты и унижения, что испанское правительство было вынуждено послать в эту колонию средства на жалование войскам и чиновникам. Пока Санто-Доминго приходил в упадок, новые колонисты, занесенные к этим берегам, поселились на северо-западной стороне острова и завладели ею, несмотря на сопротивление испанцев. Этими новыми колонистами были французские авантюристы, изгнанные с острова Сент-Кристофер во время высадки десанта с эскадры адмирала Толедо. Открыв остров, испанцы оставили на нем 40 голов скота, быков и телок. Животные быстро размножились и огромными стадами паслись на внутренних равнинах острова. Французские авантюристы по прибытии нисколько не думали обрабатывать землю. Увлеченные азартом и риском охоты, они занялись исключительно преследованием диких быков и кабанов, тоже очень многочисленных и особенно опасных. Единственное занятие авантюристов составляла охота. Мясо убитых быков они коптили по индейскому обычаю. Отсюда происходит название «буканьеров». Карибы называли буканами места, где они коптили тела пленников, захваченных на войне, прежде их откормив. У нас еще будет возможность вернуться к этому и подробнее рассказать об индейцах. Однако, несмотря на свою любовь к независимости, авантюристы скоро поняли необходимость обеспечить сбыт для выделываемых кож и основали несколько контор в гаванях Марго и Пор-де-Пе, которые считали столицами своих колоний. Но положение этих контор было очень ненадежно по причине присутствия испанцев, до сих пор единственных обладателей острова, не желавших соглашаться на такое близкое соседство. Поэтому они постоянно вели ожесточенную войну, тем более яростную, что ни с той, ни с другой стороны не было никакой пощады. Вот каково было положение на Санто-Доминго в ту минуту, когда мы опять возвращаемся к нашему рассказу, то есть через 2 недели после отплытия эскадры флибустьеров под командой Манбара-губителя от берегов острова Сент-Кристофер. Солнце, уже готовое закатиться за горизонт, непомерно удлиняет тени деревьев, поднимается вечерний ветерок, слегка шевелящий листья на деревьях и пригибающий высокую траву. Человек на сильной гнедой лошади, в костюме испанских компенсинос, компенсино-крестьянин, едет по тропинке. Она извивается среди обширной равнины, покрытой великолепными плантациями сахарного тростника и кофейных деревьев, и доходит до нарядного домика, с кокетливой галереей которого далеко виднеются окрестности. Человеку лет 25. Лицо его красиво, но с печатью надменности и нестерпимого презрения. Одежда очень простая, украшена длинной рапирой с эфесом из чеканного серебра, висевшей на левом боку, по которой в нем можно было признать дворянина. Только дворянство имело право носить шпагу. 4 черных полуобнаженных невольника, обливаясь потом, бежали за его лошадью. Один нес ружье с богатой насечкой, второй — охотничью сумку, а еще 2 мертвого кабана, связанные ноги которого была вдета бамбуковая палка, поддерживаемая плечами бедных негров. Но всадник, казалось, очень мало занят своими спутниками или невольниками, которых он не удостаивал даже поворотом головы, разговаривая с ними надменным и презрительным тоном. В руке он держал вышитый носовой платок, которым поминутно вытирал пот со лба. Молодой человек бросал вокруг гневные взгляды, подстегивая свою лошадь шпорами, к великому отчаянию невольников, вынужденных удваивать усилия, чтобы поспевать за ним. «Неужели мы никогда не доберемся до этого проклятого дома?» — воскликнул он с досадой. «Еще 30 минут», — почтительно ответил негр. «Вы видите галерею?» «Что за идиотская мысль возникла у моей сестры похоронить себя в этой ужасной дыре, вместо того, чтобы спокойно жить в своем палаццо в Санто-Доминго?» «Как сумасбродно, женщины, клянусь честью!» — пробормотал он сквозь зубы. Молодой человек приправил это замечание бешеным ударом шпор, и его лошадь понеслась во весь опор. Они быстро приближались к дому, который уже легко было рассмотреть. Он был довольно большой, покрытый террасой с бельведером и перистилем из четырех колонн, поддерживавших галерею. Пройти к нему можно было через сад, окруженный частой изгородью. Позади находились конюшни и помещения для негров, нечто вроде жалких низких хижин, выстроенных из ветвей деревьев и покрытых пальмовыми листьями. Этот домик, спокойный и уединенный среди равнины с роскошной растительностью, полускрытый деревьями, имел вид совершенно очаровательный, который, тем не менее, нагнал на путешественника только глубокую досаду и сильную скуку. Вероятно, появление путешественника было замечено часовым, поставленным на бельведере, чтобы наблюдать за окрестностями. От домика галопом помчался всадник, направляясь к небольшой группе вновь прибывших, состоящей из дворянина, которого мы описали, и четверых невольников, все еще бежавших за ним, показывая свои белые зубы и отдуваясь, как тюлени. Всадник был низкого роста, но широкие плечи и пропорциональное сложение свидетельствовали о необыкновенной физической силе. Ему было лет 40, черты лица были жесткие и резкие, выражение физиономии мрачное и скрытное. Соломенная шляпа с широкими полями почти полностью закрывала его лицо. Плащ, называемый пончо, сделанный из одного куска материи с отверстием посередине, покрывал его плечи. Рукоятка длинного ножа высовывалась из правого сапога, на левом боку висела сабля, а поперек седла лежал ружье. Доехав до путешественника, он остановил лошадь, снял шляпу и почтительно поклонился. «Добро пожаловать, сеньор Дон Санчо», — сказал он вежливо. «А, это вы, Бербамона», — воскликнул молодой человек, слегка коснувшись своей шляпы. «Что вы здесь делаете? Я думал, вас уж давно повесили». «Ваше сиятельство изволит шутить», — ответил всадник, нахмурившись. «Я мажордом, сеньоры, с чем вас обоих и поздравляю». «Сеньора очень тревожится за ваше сиятельство. Я собирался по ее приказанию осмотреть окрестности. Она будет очень рада, что вы добрались благополучно». «В каком смысле благополучно?» — нахмурился молодой человек, отпуская узду своей лошади. «Что ты хочешь сказать этим, разбойник? Чего я должен опасаться на дорогах?» «Вашему сиятельству известно, что за негодяи разъезжают по равнинам». Молодой человек расхохотался. «Что ты плетешь? Скачи доложить о моем приезде сестре и перестань болтать». Мажордом не заставил повторять приказание дважды, пришпорил лошадь и умчался. Через 10 минут Дон Санчо остановился перед крыльцом дома, где его ждала женщина редкой красоты, но страшно бледная, которая, по-видимому, едва держалась на ногах, столь слабой и болезненной она казалась. Это была сестра Дона Санчо. Молодые люди долго стояли, обнявшись, не произнося ни слова. Потом Дон Санчо предложил руку сестре и вошел с ней в комнаты, предоставив мажордому присмотреть за лошадью и поклажей. Молодой человек усадил сестру в кресло, продвинул кресло себе и сел сам. «Наконец-то!» — сказала она радостным голосом, взяв руку молодого человека. «Я вижу тебя опять, брат, ты здесь, возле меня. Как я рада тебя видеть!» «Моя добрая Клара», — отвечал Дон Санчо, целуя ее в лоб. «Вот уже около года, как мы расстались». «Увы», — прошептала она. «И за этот год случилось много такого, о чем ты, конечно, мне расскажешь».